Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Александрова Ирина Евгеньевна. Я являюсь доктором технических наук, сертифицированным бизнес-тренером, партнером тренинговой компании Z Group, имею опыт практической работы по реализации проектов внедрения электронных систем оперативного управления компанией, консалтинговых проектов, разработки программ обучения персонала и проведения тренингов. Тема нашей сегодняшней встречи – конфликты и стрессы. Современная организация может быть отнесена к сложным вероятностным системам, то есть имеет ряд подсистем, между которыми могут возникать противоречия. Они неизбежный атрибут такого рода систем. И если противоречия получают развитие, говорят о возникновении конфликта. Сразу нужно отметить, что бесконфликтных организаций не существует. Более того, чем активнее и динамичнее организация, тем чаще в ее деятельности возникают основания для больших и малых конфликтов. Поэтому понимать истоки конфликта и уметь управлять его течением и разрешением – неотъемлемая составляющая профессионализма руководителя. В ходе изучения первой части курса вы узнаете о причинах, типах и последствиях конфликтов. Вторая часть курса посвящена управлению конфликтом. Вы познакомитесь с прямыми и косвенными методами управления конфликтом, переговорными технологиями, узнаете о методах борьбы с организационным стрессом. Третья часть курса посвящена функциям и эффективности конфликта. В результате выполнения практических заданий и решения кейсов вы получите навыки решения конфликтных ситуаций, навыки подготовки к переговорам, а с помощью теста сможете выявить и скорректировать свой тип поведения в конфликтных ситуациях. Роль конфликтов и их регулирование в современном обществе столь велика, что во второй половине 20 века выделили специальную область знаний – конфликтология. Руководитель организации, согласно своей роли, находится обычно в центре любого конфликта и призван разрешать его всеми доступными ему средствами. Управление конфликтом является одной из важнейших функций руководителя, на выполнение которой он тратит до 20% рабочего времени. Каждому управленцу необходимо знать о конфликтах, способах поведения при их возникновении, средствах и методах предотвращения их и разрешения. В психологии под конфликтом понимают столкновение противоположно направленных целей, интересов, позиций, мнений или взглядов оппонентов или субъектов взаимодействия. В связи с этим можно дать определение конфликту как одной из форм человеческого взаимодействия, в основе которой лежат различного рода реальные или иллюзорные, объективные и субъективные, в различной степени осознанные противоречия между людьми с попытками их разрешения на фоне проявления эмоций. Отсюда видно, что основу конфликтных ситуаций в группе между отдельными людьми составляет столкновение между противоположно направленными интересами, мнениями, целями, различными представлениями о способе их достижения. Авторы, принадлежащие к школе научного управления, административной школе и разделяющие концепцию бюрократии по Веберу, считали, что эффективность организации в большей степени опирается на определение задач, процедур, правил, взаимодействия должностных лиц и разработку рациональной организационной структуры. И именно эти механизмы устраняют сами условия, способствующие проявлению конфликта, и могут быть использованы для решения возникающих проблем. Авторы, принадлежащие к школе человеческих отношений, тоже были склонны считать, что конфликта можно и нужно избежать. Они признавали возможность появления противоречий между различными группами руководителей. Однако они обычно рассматривали конфликт как признак неэффективности деятельности организации и плохого управления. Один из основателей Чикагской школы социальной психологии Парк включил конфликт в число четырех основных видов социального взаимодействия наряду с соревнованием, приспособлением и ассимиляцией, то есть видоизменением. С его точки зрения, соревнование, являющееся социальной формой борьбы за существование, будучи осознанным, превращается в конфликт, который благодаря ассимиляции призван привести к прочным взаимным контактам и к сотрудничеству. Американский социолог Козер определяет конфликт как идеологическое явление, отражающее устремления и чувства индивидов и социальных групп в борьбе за объективные цели – власть, изменение статуса, перераспределение доходов, переоценку ценностей и так далее. Ценность конфликтов состоит в том, что они предотвращают окостенение системы, открывают дорогу к инновациям. Конфликт, как социальное действие, дает без сомнения известный ярко окрашенный негативный эффект. Но он выполняет важную позитивную функцию. Конфликт служит выражением неудовлетворенности или протеста, информированию конфликтующих сторон об их интересах и потребностях. В определенных ситуациях, когда негативные взаимоотношения между людьми контролируемые и, по крайней мере, одна из сторон отстаивает не только личные, но и организационные интересы в целом, конфликты помогают сплотиться окружающим, мобилизовать волю, ум на решение принципиально важных вопросов, улучшить морально-психологический климат в коллективе. Более того, бывают ситуации, когда столкновения между членами коллектива, открытый и принципиальный спор желателен. Лучше вовремя предупредить неправильное поведение коллеги по работе, чем попустительствовать ему, не реагировать, опасаясь испортить отношения. Итак, различают два основных подхода к конфликту. Они отражены на следующем слайде. В рамках первого подхода конфликт определяется как столкновение интересов, противоречия, борьба и противодействие. С позиции второго подхода конфликт рассматривается как процесс развития взаимодействия. Представители первого подхода рекомендуют гасить конфликты. Представители второго считают, что блокада конфликта хуже самого конфликта, а сам конфликт обладает рядом неоценимых преимуществ с точки зрения развития организации. Следующая наша тема – причины конфликтов. В основе любого конфликта лежит противоречие, которое ведет обычно к конструктивным, ну, например, к усилению групповой динамики, развитию коллектива, либо к деструктивным, например, к развалу коллектива, последствиям. Открытый конфликт чаще всего разворачивается на деловой основе, а скрытый, тлеющий конфликт связан с человеческими взаимоотношениями. Многие кажущиеся деловыми конфликты на самом деле конфликты, замешанные на чувствах и взаимоотношениях его участника. Очень важно определить причины конфликта, так как, зная причины возникновения того или иного конфликтного феномена, легче предпринять конкретные шаги по блокированию их действия, предотвращая тем самым вызываемый ими негативный эффект. Рассмотрим перечень причин возникновения конфликта. Условно он может быть представлен в виде трех основных групп причин. Во-первых, причины, порожденные трудовым процессом. Во-вторых, причин, вызываемых психологическими особенностями человеческих взаимоотношений. И в-третьих, причины, коренящихся в личном своеобразии членов коллектива. Встречаются также причины конфликта, обусловленные экономическим состоянием жизни в нашей стране, которые также нельзя игнорировать. Рассмотрим первую группу причин, порожденных трудовым процессом. Для многих трудовых коллективов именно они являются главным источником возникновения конфликтных ситуаций. Во-первых, конфликты вызываются факторами, препятствующими достижению людьми основной цели трудовой деятельности – получению определенных продуктов. Такими факторами могут быть непосредственная технологическая взаимосвязь работников, когда действия одного из них влияют, в данном случае негативно, на эффективность действий другого, например, при работе на конвейере. Перенос проблем, решение которых должно было идти по вертикали на горизонтальный уровень отношений. Ну, например, нехватка оборудования, инструментов нередко приводит к конфликтам между рядовыми работниками, хотя решать эту проблему должны не они, а их руководители. И следующая группа причин – это невыполнение функциональных обязанностей в системе руководства подчинения. Ну, например, руководитель не обеспечивает надлежащие условия для успешной деятельности подчиненных, или наоборот, подчиненные не выполняют соответствующих требований руководителя. Во-вторых, конфликты на производстве вызываются факторами, препятствующими достижению людьми вторичных целей трудовой деятельности. Достаточно высокого заработка, благоприятных условий труда и отдыха. К этой группе факторов относятся. Во-первых, опять-таки взаимосвязь людей, при которой достижение целей одними из них зависит от других членов коллектива. Во-вторых, нерешимость ряда организационных вопросов по вертикали, то есть руководством, вследствие чего может явиться обострение отношений между людьми, располагающимися на организационной горизонтали. И, наконец, функциональные нарушения в системе руководства-подчинения, препятствующие достижению личных целей как руководителям, так и подчиненным. В-третьих, возникающие в процессе реализации трудовой деятельности конфликты нередко порождаются несоответствием поступков человека, принятым в его коллективе нормам и жизненным ценностям. Или другая похожая конфликтная причина – это ролевые несоответствия в системе отношений руководства-подчинения. Ну, когда, например, имеет место несовпадение распространенных в коллективе ожиданий относительно поведения людей, занимающих определенные служебные должности, с их реальными действиями. То есть складывается впечатление, что человек не справляется со своими обязанностями. И, наконец, причины, вызываемые психологическими особенностями человеческих отношений. Наиболее яркий пример такого рода особенностей – это взаимные симпатии и антипатии людей, ведущие к их совместимости или несовместимости. Казалось бы, довольно безобидный фактор – симпатия-антипатия – касается только двух или несколько большего числа людей, но может иметь и более серьезные последствия для всего коллектива. Ведь нередко разного рода кадровые назначения на предприятиях имеют своей основой именно этот принцип. В свою очередь, несправедливость в должностных назначениях, как правило, имеет следствием обострения межличностных отношений. Можно выделить еще несколько причин такого рода конфликтов. Это и неблагоприятная психологическая атмосфера в коллективе, которая может быть вызвана образованием противостоящих группировок, культурными, эстетическими различиями людей, действиями руководителя и так далее. И плохая психологическая коммуникация. То есть люди не понимают, не учитывают намерения, состояние друг друга, не считается с потребностями каждого. В психологии также используется понятие территориальности, подразумевающее занятие личностью или группой определенного пространства и установление контроля над ним и находящимися в нем объектами или предметами. Причем принято выделять групповую и индивидуальную территориальность. С появлением территориальности мы часто сталкиваемся в повседневной жизни, в том числе и на работе. Люди, входящие в ту или иную рабочую группу, обживают определенную территорию, рабочее пространство или комнату отдыха, и занятия ее другими членами группы или членами другой группы нередко оборачивается межгрупповыми столкновениями. Точно так же каждый член группы занимает часть общего пространства вместе с находящимися там предметами, без энтузиазма относится к вторжению в него. Например, имея свой рабочий стол, вряд ли мы испытываем радость, обнаружив за ним во время заседания отдела другого человека. Если подобная ситуация повторяется, это может вызвать раздражение и конфликт. Причины конфликтов, коренящиеся в личностном своеобразии членов коллектива, тоже должны быть рассмотрены нами. В этом случае имеется в виду возможные личностные особенности, приводящие к конфликтным ситуациям. Это и неумение контролировать свои эмоциональные состояния, и низкий уровень самоуважения, и агрессивность, повышенная тревожность, чрезмерная принципиальность или некоммуникабельность. Демографические характеристики тоже играют важную роль в этом процессе. Так, по данным исследований, для женщин характерна тенденция к большей частоте конфликтов, связанных с их личными потребностями. Зарплата, распределение отпусков. Мужчины же более предрасположены к конфликтам, связанным непосредственно с самой трудовой деятельностью, то есть организацией труда, определенностью трудовых функций. С увеличением возраста рабочих учащаются конфликты, связанные с целевыми характеристиками их деятельности. Одновременно сокращается число конфликтов, вызванных проблемами адаптации работников в трудовом коллективе, такие как нарушение трудовой дисциплины или несоответствие требованиям. Итак, основными причинами конфликта являются распределение ресурсов. В организации ресурсы всегда ограничены. И руководство должно решить, как распределить материалы, информацию, людские ресурсы и финансы между разными группами, чтобы наиболее эффективным образом достигнуть цели организации. Люди, как правило, ближе принимают свою проблему и всегда желают получить больше, а не меньше. Необходимость делить ресурсы почти неизбежно ведет к различного рода конфликтам. Следующая причина – это различия в целях. Специализированные подразделения организации и даже подгруппы формируют свои цели, несут ответственность за их достижения и получают плату за конечный результат. Поэтому подразделения могут уделить больше внимания их достижению, чем целям всей организации. Различие в целях часто просматривается между личностью и группой. Следующая причина – это взаимозависимость задач. Возможность конфликта существует везде, где один человек или группа зависит в выполнении задачи от другого человека или группы. Причиной конфликта, как правило, является то, что ни функции, ни средства, ни обязанности, ни власть, ни ответственность не распределены четко по подразделениям и рабочим местам. Следующие причины – это различия в представлениях и ценностях. Различия в ценностях – очень распространенная причина конфликта. Вместо того, чтобы объективно оценивать ситуацию, люди акцентируются на тех взглядах, альтернативах и аспектах ситуации, которые, по их мнению, благоприятны для группы и личных потребностей. Следующая причина – это неудовлетворительная коммуникация. Она может действовать как катализатор конфликта, мешая отдельным работникам или группе понять ситуацию или с точки зрения других. Распространенные проблемы передачи информации, вызывающие конфликт, это неоднозначные критерии качества, неспособность точно определить должностные обязанности и функции всех сотрудников и подразделений, а также предъявление взаимоисключающих требований к работе. Эти проблемы могут возникнуть, если углубляться из-за неспособности руководителей разработать и довести до сведения подчиненных точное описание должностных обязанностей. Плохая передача информации является также следствием конфликта. Так, между его участниками снижается уровень коммуникаций, начинают формироваться неверные представления друг о друге, развиваются враждебные отношения. Все это приводит к усилению и продолжению конфликта. Следующая причина – это несбалансированность рабочих мест. Частый источник конфликтов в организации. Такой конфликт развивается, если должностные функции не подкреплены в полной мере средствами и, соответственно, правами и властью. Следующая причина – это неправильный контроль. Контроль при управлении не должен диктоваться подозрительностью. Если руководство использует неопределенный, тотальный контроль, то в такой ситуации человек постоянно чувствует себя виноватым и в конце концов теряет самообладание и из-за нервозности действительно начинает хуже работать. Следующая причина – это различия в манере поведения и жизненном опыте. Исследования показывают, что всех работников по приверженности к конфликтам можно подразделить на три группы – устойчивые к конфликтам, удерживающиеся от конфликта и конфликтные. Численность последней группы составляет около 6-7% всего персонала. И среди трудных людей выделяют 5 типов возмутителей спокойствия. Прежде всего, агрессивные. Подразделяются на три подтипа – это танки, снайперы и взрывники. Танки абсолютно уверены в том, что их советы самые компетентные. Единственное, чего они не любят, это агрессивных реакций со стороны тех, с кем они общаются. Чтобы добиться в споре с танками каких-либо успехов, надо дать им возможность выпустить пар. Снайперы стреляют в людей различными колкостями и остротами, и тем самым вносят расстройства в коллективные действия персонала. Самый эффективный прием воздействия на них – это потребовать подробно объяснить, что они имеют в виду под той или иной своей остротой. Взрывники – это типы, которые обрушиваются на оппонента с бранью, при этом артистично выходят из себя так, что создается впечатление, будто их сильно обидели. Им нужно дать выплеснуть из себя накопившиеся эмоции. Следующий тип – это жалобщики. Эти люди так красочно описывают свои беды, что у слушателя нередко складывается мнение в их пользу. Лучшее, что можно сделать в таких случаях, это перефразировать жалобы своими словами, дав понять, что их переживания замечены. Следующий тип – нерешительные. Подобного типа люди делают так много пробных шагов перед тем, как что-либо сделать, что вызывают раздражение у окружающих. Нерешительные сторонятся тех, кто на них оказывает давление. навязанные им предписания они выполняют без энтузиазма. Следующий тип – безответственные. В какой-то степени это тревожные личности, однако тревоги порождают у них не уход от конфликта, а агрессию. И если они чувствуют к себе теплоту отношения, то поведение их как бы само собой войдет в рамки. И следующий тип – это всезнайки. Они в сущности являются ценными работниками, но ведут себя так вызывающе, что у окружающих вызывают только чувство неполноценности. Следует помнить, что они редко соглашаются на то, чтобы признать свои ошибки. И последние две причины конфликта, которые хотелось бы отметить – это отсутствие уважения к руководству. Если у большинства сотрудников возникает ощущение, что стиль и методы управления не отвечают практическим потребностям, то это может послужить причиной возникновения конфликтной ситуации. Неудовлетворенность уровнем деловой или управленческой компетенции руководителя имеют большой демотивационный потенциал. Очевидно, важно знать, что ждет персонал от своих руководителей и делать из этого надлежащие выводы. И последняя причина – это недостаточная мотивация. Если удается добиться совпадения потребностей индивидов с потребностями организации, ясно, что персонал будет выкладываться ради удовлетворения этих потребностей, чего не обеспечит никакое принуждение. Вспомните Питера Друкера и его «Управление по целям». Следовательно, необходимыми признаками конфликта являются наличие противоречивых целей, направлений движения или намерений и наличие конфликтующих сторон, то есть субъектов, способных к деятельности, а не просто к поведению. Соответственно, собственно, конфликтная деятельность состоит в таком преобразовании среды или в воздействии на нее, которое позволяет одной из конфликтующих сторон достичь своей цели или двигаться в избранном направлении. Следующая наша тема – типы конфликтов. В социальной психологии существует многовариантная типология конфликта в зависимости от тех критериев, которые берутся за основу. Можно выделить две формы конфликтов, повседневно возникающих на рабочих местах. Существенный конфликт – это фундаментальное разногласие в отношении целей или поставленных задач, а также средств их достижения. Спор с боссом по поводу плана дальнейших действий, например, стратегии маркетинга для нового продукта, является примером существенного конфликта. Наиболее часто возникают разногласия по поводу групповых или организационных целей, размещения ресурсов, распределения вознаграждений, политики и процедур, а также назначений на работу. Эмоциональный конфликт подразумевает межличностные проблемы, проистекающие из чувства гнева, недоверия, неприязни, страха, негодования. Такой конфликт представляет собой столкновение характеров. На эмоциональные конфликты расходуется энергия людей, они отвлекают их от важных рабочих задач. Эмоциональные конфликты могут возникать в самых разнообразных ситуациях, в отношениях как между коллегами, так и между начальником и подчиненным. Последний тип конфликтов, возможно, является самым тяжелым организационным конфликтом для человека, переживающего его. Говоря об уровнях конфликтов, необходимо отметить, что люди на работе могут испытывать межличностный конфликт или сталкиваться с конфликтами на межгрупповом или межорганизационном уровнях. Внутриличностные конфликты представляют собой столкновение внутри личности, равных по силе, но противоположно направленных мотивов, потребностей или интересов. Конфликт типа приближение-приближение имеет место в тех случаях, когда человек должен делать выбор между двумя позитивными и в равной степени привлекательными альтернативами. Примером может послужить выбор между получением более высокой должности в своей организации или новой работы в другой фирме. Конфликт типа избегание-избегание наблюдается тогда, когда человек должен выбирать между двумя негативными и в равной степени непривлекательными альтернативами. Примером может послужить ситуация, когда человек должен или согласиться вопреки собственному желанию с переводом на другую работу, в другой город, или уйти с работы. Конфликт типа приближение-избегание имеет место в тех случаях, когда человек должен решиться на что-то, что влечет за собой и позитивные, и негативные последствия. Примером может послужить предложение более высокооплачиваемой работы, сопряженной с большими затратами личного времени. Межличностный конфликт происходит между двумя и более индивидами, находящимися в оппозиции друг к другу. Он может быть существенным, эмоциональным или тем и другим одновременно. Два человека, ожесточенно спорящие друг с другом по поводу пользы приема на работу соискателя, это пример существенного межличностного конфликта. Два человека, испытывающие постоянные разногласия по поводу того, какую одежду следует носить на работу, это иллюстрация эмоционального межличностного конфликта. Конфликт между личностью и группой может возникнуть, если эта личность занимает позицию, отличающуюся от позиции группы. Например, обсуждая на собрании пути увеличения объема продаж, большинство будет считать, что этого можно добиться путем снижения цены. А кто-то один будет убежден, что такая тактика приведет к уменьшению прибыли. Хотя этот человек, мнение которого отличается от мнения группы, может принимать близко к сердцу интересы компании,